Глава 12. В тоске. Борис Романович Патмосов был усиленно занят целые дни. Он принимал агентов, состоявших у него на службе, давал им поручения и слушал их отчеты. Все время неумолчно трезвонил телефон. Медленно, методично Патмосов вел свои дела. А дел у него было много. Сыскная полиция занималась только уголовными эпизодами, имеющими общественный характер. Что же касается Патмосова, то он принимал на себя разные частные поручения. К нему обращались с интимными делами, требующими особой деликатности. Богатая женщина, разведенная с мужем, просила его найти ребенка, которого увез ее муж. Аристократическая фамилия просила разоблачить поведение одного из членов своей семьи. У известной артистки пропали дорогие вещи, и она просила произвести следствие. Патмосов брался за все дела. Одни интересовали его своей материальной выгодой, другие увлекали его как артиста своего дела. Он окончил прием последнего агента, когда в его кабинет вошла горничная Маша и объявила: «Господин Семечкин, проси». Борис Романович радушно встал навстречу гостю. В кабинет вошел Семечкин. Его крепкие красные щеки побледнели, под глазами чернели большие круги, глаза смотрели тускло. Все же он улыбнулся, здороваясь с хозяином дома, и сказал: «Томлюсь духом, почтенный Борис Романович». «Ой-ой», – добродушно ответил Патмосов. «Такие дела не делаются с места в карьер. Нужны справки и розыски. В 2 дня ничего не добьешься. Все темно, и намеков, признаться, мало. А вы приехали кстати». Борис Романович протянул руку к бюро и достал оттуда записную книжку. «У меня к вам просьба». «Сделайте одолжение. Какая?» «Вот вы говорили, что Коровина продала свое имущество купцу Махрушину». «Совершенно верно. Махрушину Николаю Степановичу за 30 000». «Вот-вот. Он вам знаком?» «Он-то? Приятели, можно сказать. У нас по купечеству никак иначе нельзя. Все одним делом занимаемся, по одним трактирам работаем. Ну, так что же надо?» «Напишите ему письмо. Человек-то ведь он деловой, и очень даже. Так, может быть, он помнит, какими деньгами заплатил эти 30 000 рублей госпоже Коровиной? Не могут быть это все 3-рублевые ассигнации, или сотенные, или даже 500-ные. «Да, так. Может быть, акции какие-нибудь, бумаги, закладные листы. Вот вы бы это и узнали. А это может послужить нам на пользу». «Так», – раздумчиво произнес Семечкин, – «а какая же польза?» «Да как же вы этого не соображаете? Я во все банкирские конторы сделаю дружеские сообщения, что если кто придет менять билеты за такими-то номерами, акции такого-то общества, то прошу сообщить мне немедленно. Не будет же человек держать у себя акции до второго пришествия. Придется менять». «Да, это так», – согласился Семечкин. «А где? Может быть, в Таганроге, может, в Варшаве. Ему, негодяю этому, пути не указаны». «Совершенно верно. Но я могу оповестить все более или менее значительные города. Вы сделаете то, о чем я вас прошу?» «Непременно. Как только домой приду, так пропишу Махрушину, так и так, Николай Степанович. Расскажи мне, какими деньгами ты заплатил Коровиной за имущество». «Великолепно. Ну, а вы чем занимаетесь?» – спросил Патмосов. «Мысли от себя гоню, Борис Романович. То есть так тоскую, сказать вам по совести, что один оставаться совершенно не могу. Как останусь один у себя в номере, так мне все Настасья Петровна представляется. Голова эта вся изодранная. Господи, боже мой, и за что она полюбила этого разбойника? Вот я и не могу. Места себе не нахожу. Червь точит сердце. Сейчас я к своему, значит, приятелю, и с ним кутеж. Патмосов покачал головою. Ну, это, знаете ли, не важно. Вы лучше бы ехали опять в Саратов и взялись за дело. Пропадай все. Теперь я, как к вам прицепился, так и не отстану. Разве что скажете, Егор Егорович ничего не нашел. Пропал мерзавец, как в воду канул. Нет, Патмосов похлопал пальцем по столу. Не бывало такого со мной случая, чтобы я, имея хоть маленький кончик, не распутал всего клубка. Есть у нас браслетка, может быть, узнаем деньги. Да и на коробке тоже след есть. Нет-нет, Егор Егорович, унывать не надо. Лицо Семечкина просветлело. Вот обрадовали. Истинно можно сказать. Теперь я как именинник. Денег не надо? Нет, засмеялся Патмосов. Затоскуете? Опять заглянете. Ваши гости, ответил Семечкин и вышел от гостеприимного хозяина, обрадовавшего его. Погода была светлая, ясная. Егор Егорович пошел по улице, весь под впечатлением радостной надежды, и с удовольствием поглядывал на встречных. «Эй, Сергей Филиппович!» Вдруг воскликнул он, встречая возле гостиного двора Прохорова, шедшего с портфелем под мышкой. «Вот приятная встреча! Вы куда?» «Собственно говоря, сейчас возвращался с одного поганого дела. Сегодня описывал имущество». «Ну что же, коли кто не платит, а должен, так надо имущество описать. У нас закон такой». «Неприятное занятие», — сказал Прохоров. «Вы завтракали, нет? Тогда поедем вместе. Мне тоскливо одному. Хотите к Кантану, хотите в Европейскую». Семечкин подумал. «К Кантану. Люблю я его. Хорошо кормят и музыка». Он повертел пальцами и подозвал извозчика. Они сели в сани. «Кантану!» Извозчик дернул вожжами, и собеседники помчались. «То есть места себе не нахожу, Сергей Филиппович?» Дружески заговорил Семечкин. «Ни торговля, ни дела. Хоть разорись, глазом не моргну. Вся душа моя теперь в этом деле. Найти бы мне того мерзавца, что назвался Кругликовым, и посмотреть, как его в каторгу засудят. Тогда моя задача, можно сказать, будет исполнена, и я успокоюсь. А то такая тоска!» «Я вам компаньон», — отозвался Прохоров. «У меня тоже большая заноза в сердце, и я тоже рад забыться». Они вошли в роскошный зал ресторана. К ним подошел метрдотель и почтительно подал карту. «По первоначалу беленькой похолоднее». «И закусить», — распорядился Егор Егорович. Метрдотель поклонился, и лакеи быстро побежали исполнять приказания. Прохоров огляделся и вдруг вздрогнул. Недалеко от них сидел Чемизов. Против него сидела красивая дама в собольей шапке с горжеткой и огромной муфтой. Григорий Владимирович глядел на нее и вполголоса говорил что-то. Она широко улыбалась, обнажая белые зубы. «Вот этот Чемизов! Дьяков усыватает, а здесь с новой путается», — подумал Сергей Филиппович. И у него даже на мгновение мелькнула злая мысль вызвать по телефону Дьякову. Но он тотчас отказался от нее. «Эх, плохие наши дела! Выпьем поединой!» Семечкин поднял рюмку. Они заказали завтрак. Семечкин потребовал вина, а затем шампанское и ликеры. Лицо его раскраснелось, глаза заблестели. «Ну, Сергей Филиппович», — заговорил он, переходя на «ты», — «позовем сейчас моего приятеля, Савелия Кузьмича, и учиним Питру с тройкою». «Неловко, у меня прием», — попробовал отказаться Прохоров. «Пустое, ты его по боку. Скажи, что у тебя консультации», — засмеялся Семечкин. «Ей-богу, Ну что же, зови Авдахова. Вот это люблю! — обрадовался Егор Егорович. «Эй, малый!» — крикнул он лакею. «Пойди к телефону, соедини с купцом Авдаховым. Понял? Контора. Хлебная торговля на Калашниковской». Лакей записал и отошел. «Вот это у нас будет дело первый сорт!» — в предвкушении хорошей попойки воскликнул Егор Егорович. «Пожалуйте», — сказал, подходя лакей. Семечкин неровной походкой пошел к телефону, а Прохоров откинулся в кресле и не спускал взора с Чемизова. Тот почувствовал устремленный на него взгляд и быстро обернулся. Взгляды их встретились. Чемизов, вероятно, прочел во взгляде Прохорова злобу и ненависть и, в свою очередь, ответил ему насмешливой улыбкой. Сергей Филиппович отвернулся, поеживаясь. В это время вернулся и Семечкин. «Готово!» — радостно объявил он. «Сейчас прикатит сюда, а там уж что выдумает, то и хорошо будет». «Будем кутить», — сказал Прохоров. «Ехать так ехать», — как говорил попугай, когда его тащила за хвост кошка. И он делано засмеялся.